Раздеваю до гола мылую. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник. Она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит в охуевшем экстазе. Я в ее полифол, я в подкате, но сзади. Каждый день делаю эту мою кредо. Я убираю их ник звезд, сделав чистым небо. Все твои понты для нас уже давно не левел. Ты удивишься, но у нас все базарит нехуй. I got 99 problems. Но под всем этим огнем нет, я не плавлюсь. Ты такая нежная, но я для тебя кактус. Суки ожидают, что когда-то я расслаблюсь. Я ранен для стервятников на дне. Эй, мой меч в огне. Бабки, воздух, дождь, ну как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они не для детей. С праздником, сычки. Я на час, может на три. Я достану свою трубку, и мы окажемся внутри этой сычки. Да ты только посмотри, она думает, нет бабок на восьми пачку утрины. Сандру этой сычки. Че они тут возомнили о себе? Спать будешь дома, иди шевелить задом из моей кухни вон. Эй, чик, покажи, как это? Ламбада, мы танцуем, мумбада.